71. Февраль, 2. С одной стороны, младенческий материализм, отрицающий все, что поверх его ограниченного понимания, с другой – чудовищное суеверие, мракобесие, колдовство и самые вредные формы магии и служения тьме. Какие еще признаки суеверия надо искать, чтобы убедиться в трагическом положении человечества? Военные средства массового убийства, отравление химическим и бактериологическим оружием, страшное распространение наркомании во всех видах, алкоголизм, загрязнение водоемов, уничтожение лесов и животных, птиц и рыбы, словно обезумело человечество в стремлении своем уничтожить себя и все живое на планете. Какие еще доказательства нужны, чтобы поверить древним пророчествам о страшном времени конца Кали-юги? Много еще можно добавить ко всему этому из того, что происходит сейчас на Земле. Но и без добавлений ясно одно, что дальше так продолжаться не может, если люди хотят уцелеть. Иначе конец Кали-юги может действительно стать концом.